Нужно больше любви, этим летом ты не подведи. Растопи холода, что внутри, не спеша. Музыку заводи, лишь танцуй, танцуй и люби. Танцуй и люби. Не спеша, музыку заводи, лишь танцуй. Наступит лето, лето, лето. Будем ждать рассветы эти, эти. Бессонные ночи, ночи, ночи. Мы будем гулять под лунным светом. Начнутся скоро танцы, танцы. Танцы до упаду, веселяйте. Только не молчи, не молчи, не молчи. Вместе со мной подпевая кричи. Душу мою лилит. Лето забери. Туда, где море, море, море. Белый, белый песок, чайки в небе. Лето тая, как снежинка та. Туда, где море греет и душу мою лилит. И наступит лето, лето, лето. Будем ждать рассветы эти, эти. Бессонные ночи, ночи, ночи. Мы будем гулять под лунным светом.